Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил. Здрав, Алексей, здрав всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Что сегодня будем разбирать? Мы будем разбирать вопрос, комментарий от Елены. Тут много слов, но вкратце смысл такой, то есть столкнулась с тем, что взрослое поколение, конкретно в этом комментарии у мужа отец впал в маразм в пожилом возрасте. То есть он там звонит по пульту от телевизора, на плиту ставит тарелку, которая керамическая, чтобы разогревать. Ну и в общем состояние ухудшается. И вот эта женщина, она задалась вопросом, то есть вот почему такое происходит, и собственно вот в этих ситуациях как нужно действовать, да? Ну и, наверное, основной это момент, как бы не допускать нам до этих ситуаций. Вот давай об этом и поговорим. Давай об этом поговорим. Вкратце, какое твое суждение по этому поводу? Вкратце суждение такое, что у нас тут в жизни очень много ситуаций. Это именно для того, чтобы мы чему-то научились, а не убежали от этой ситуации. Поэтому основное, что я хочу сказать, что попытка в престарелых дом сдать дедушку или от мужа уйти, она, если вот конкретно в этом примере, она, скорее всего, дальнейшую жизнь женщины только ухудшит. Поэтому давай будем потихоньку разбираться с ней. Давай потихонечку разберемся. На самом деле ты рассмотрел одно из направлений – это окружающие человека, у которого наступают серьезные проблемы с восприятием и реакцией на события в мире. Когда, если вы пытаетесь уйти от чего-то, то в этом случае вас настигает с большей силой, и вы больше получаете, убегая от чего-то, потому что не отработана ситуация, и вам придется ее так или иначе решить. Поэтому в этом случае единственное, что можно посоветовать людям, которые сталкиваются с какими-то неприятными событиями либо поведением людей, близких людей, родственников, это проявлять единственное чувство – любовь. Любовь. И другого ничего здесь не примените. Любовь не с точки зрения чмоки-чмоки пассатижа, а с точки зрения того, что я принимаю тебя, какой ты есть. Вот какой ты есть, хороший, плохой, мне не важно. Главное, что ты есть. Главное, что ты мой родич. Главное, что ты мне что-то когда-то давал, и я своим долгом тебя обязан, своим долгом вернуть это что-то. Ведь когда-то мы были сами неразумные, малые, и наши родители, наши дедушки с нами нянькались, несмотря на всю нашу глупость, которую мы проявляли, на то, что мы там писали, какали в штанишки, портили что-то. Они нас принимали, какие мы есть. Потому что мы были их дети, их внуки, их правнуки. И любое общение с любым, вот в каком состоянии мы ни находились, им была радость. Поэтому нужно это помнить и, скорее всего, помня, также вот воспринимать, что это ваши близкие. Считайте, что это ваши дети. Потому что часто говорят, что малый, что старый ребенок. Вы относитесь к ним как взрослым детям, у которых вот непонимание, может быть, этого мира случилось, либо что-то еще, о чем мы сейчас поговорим. И тогда через любовь, через восприятие и приятие и понимание, какой он есть, вы не будете злиться, и тогда не будет разговор: «Ой, откуда мне взять терпение, сумасшедшее здесь». Нет, у вас все будет само собой происходить. Все очень просто и понятно. Вот это я предлагаю каждому держать в голове. Теперь по поводу того, почему возникают такие ситуации. Представьте себе, вот на руке у вас все пальцы действующие, все хорошо, замечательно, там гнется, все вот и так, и так. Это нормальное состояние. Рука функционирует, вы можете взять, что вам нужно, подвигать и даже не задумываясь что-то сделать. Но случаются такие моменты, что человек, например, сломал палец, и палец вот в гипс поставили, наложили шину в гипс. Но этим пальцем уже действовать невозможно. То есть есть какое-то повреждение, которое временно заблокировало работу пальца. И вы не можете там, или два пальца, не можете двигать. К этому как надо относиться? Такая проблема есть. Давайте посмотрим, что другое работает. Как-то приспособимся. Бывают такие случаи, когда например, тот же самый палец находился очень долго в гипсе. Ну, почему-то там кость не срасталась, либо ударился заново и что-то сместилось, опять гипс наложили. И вместо положенного срока, 2-3 срока, вот человек находился в состоянии, когда пальцем он не мог ничего делать, палец в гипсе был. Когда снимаем гипс, мы видим, что там одна косточка осталась, сухожилие. И двигать этими пальцами очень-очень проблематично, сложно. И надо себя учить заново двигать этими пальцами, восстанавливать мускулатуру, восстанавливать подвижность и так далее. Бывают случаи, когда палец таким образом сломали, либо вообще там отрезали, но пользоваться им никогда теперь не будет возможности. Там сухожилие разорвалось, и у вас палец или согнут постоянно, либо отсутствует, и к этому надо тоже каким-то образом приспособиться, как-то это понять. Почему я стал говорить про палец? У нас же разговор про мозг вроде бы. Да дело в том, что мозг точно такой же орган, как и вот любые другие органы, где необходимо нагрузка разносторонняя для того, чтобы он нормально функционировал, нормально действовал. И вот что происходит уже в возрасте, когда человек становится преклонного или возраста, либо пожилой, очень-то очень пожилой. У него есть определенные интересы по жизни, он уже отбросил все, что ему не нужно. И здесь теперь давайте рассмотрим, какие бывают ситуации. Первая ситуация, которая самая-самая распространенная. Человек, у которого появляется какая-либо болезнь, связанная с мозгом, как правило, страдает от того, что он получил перенасыщение информации. Это в первую очередь чаще всего такое встречается. И это его внутренняя защита. Мозг говорит: «Все, больше ничего принимать не хочу. Я вот хочу жить, хочу веселиться, радоваться, но больше вот об этом, либо об этом я слышать не хочу». И сначала все через шутку, потом через какие-то такие вот уже не шуточные, а деяния, это отрицание. Человек отвергает все, что касается и неприятных моментов. И он свой мозг огораживает. Когда огораживают мозг, ставится защита, то в этом случае мозг начинает автоматом работать с точки зрения отторжения. То есть на уровне подсознания отторжение действительности, которая есть, и существование начинается по тем установкам, которые были когда-то человеку даны. Это вот самая первая распространенная ситуация в нашем мире. Защита. Наступил возраст определенный, ушел человек на пенсию, к примеру, надо измениться, а он не может измениться. Вот он в мозгах своих продолжает ходить на работу, встречаться со своими друзьями, а на самом деле он не встречается ни с кем. И начинаются вот эти вот глюки идти, то есть защита от новой информации. Не способен он принимать. Закостенел мозг, вот когда вот там пальцы находились в этом гипсе, все закостенело, там суставы не работают. И он не способен полностью принимать ее, не способен быть гибким. Дальше, вторая ситуация. Человек перестал себя, опять же, чаще это уходит, когда на пенсию, человек перестает нагружать свой мозг какой-то деятельностью. Вот на работе он там с бумагами что-то делал, с землей что-то делал, куда-то ездил, с кем-то разговаривал, и все было хорошо. А тут бабац, и он теперь сам себе предоставлен, и кроме как зомбоящика, телевизора, плохого смысла, голубого там всего, он ничего другого не видит. Постоянно сериалы, какие-то ток-шоу, которые направлены только на одно. Животное. Плохо-хорошо. И он себя начинает опускать ниже, переходит на уровень такого уже либо смерда, в плохом смысле этого слова, либо нежитя, который не живет, и только воспринимает вот информацию, которая к нему идет, именно ту, которая ему нравится. Вот это поржать, погоготать, какие-то там комеди-клабы и там еще что-то, я не знаю, там какие-нибудь увеселения, «Дом и два», которые просто развлекуха и больше ни о чем. Причем развлекуха такой вот в пике. Это тоже вторая причина. И тогда мозг тоже переходит в состояние, воспринимаю только это, больше ничего не хочу. Вот увеселение, какое-то развлечение и так далее. Третий уровень, когда человек своими действиями довел до какого-то состояния неприятного, например, начинаются уже в мозгу какие-то проходить события, какие-то процессы, которые затыкают все там, вот, что было старое, отключение происходит, и он не способен уже принимать не с точки зрения, что не хочу, а просто не могу. Мозг перестает нормально работать. Ну, скажем так, вот палец загнут, да, и сухожилие порвано. Сколько ты его не управляешь, опять обратно вернется в это состояние. Ну и совсем плохой вариант, когда что-то случилось уже, какой-то удар был произведен, там, что-то там случилось, передвинулось, начинает отмирать, тогда вот этого пальца вообще уже нет, и сколько ты ни пытайся сделать какую-то операцию, не получится. Поэтому все эти элементы надо учитывать, вернее, не элементы, а варианты надо учитывать и, учитывая, делать какие-то определенные выводы. Если еще в первых двух вы можете с человеком поговорить и вывести на какую-то новую тропу, какую-то дать ему интересное занятие, к чему-то его привлечь через рукоделие, через воспитание своих детей, внуков, правнуков, через что угодно, вот чем-то заинтересовать его, там отключить, сломать телевизор и начать ему читать книжки, вместе с ним что-то разбирать, смотреть какие-то, может быть, видео, которые вы подбираете, развивающие, заниматься гимнастикой. Кстати, очень часто люди, которые перестают физически двигаться, тоже у них с мозгом начинаются проблемы, потому что рептильный мозг не работает, и тот, который самый-самый начальный, который соединяет все тело с мозгом, не работает животное начало, движение вот это отсутствует, и мозг начинает страдать, потому что отключаются эти функции, и в конечном итоге человеческое тоже начинает опадать, он превращается в такой овощ, что воля, что не воля, все одно. Так что здесь зависит уже от вас, чем вы займете человека, если, конечно, функции мозга не нарушены. Но когда уже функции мозга нарушены, когда уже начался необратимый процесс, то, как говорится, здесь уже поздно пить боржоми. Придется его либо удерживать на этом уровне, чтобы он ниже не падал, и надеяться на какие-то хорошие, добрые состояния в будущем. Ну, либо дать возможность человеку до конца угаснуть, что с точки зрения человеческого нашего восприятия является не самым хорошим. С точки зрения травмы здесь и говорить особо нечем. Если травму вы пытаетесь что-то сделать, а бывают случаи, когда после травмы восстанавливается как тело, так и мозг, но не получается ничего. Вот что бы вы ни делали, полная там ноль реакции, то в этом случае, ну, опять же, смириться, принять, что оно есть, надеяться на что-то, не бросать это как-то так, что все уже пропало, пытаться что-то делать, но пытаться делать никак. Вот я пытался, не получилось, все, теперь бросил. Все, это вопрос, а как ты пытался? Может быть, ты пытался сделать что-то неправильно, надо было в этом направлении, ты сюда двигался. Так что искать, найти, да, и использовать. Это единственное, что можно сейчас порекомендовать. Самообразование. Это самое тоже главное здесь, когда вы помимо того, что не сдаетесь, вы еще самообразуетесь, вы начинаете изучать на примере вашего родственника или близкого человека, что происходит, как он реагирует на что-то, отреагирует ли вот на это, либо вот на это, либо там постучали по столу, посмотрел, тронули его, там щипнули, я не знаю, там тихонечко, погладили, на что он эмоционирует, на что он откликается. Вот может быть здесь зацепочка, поговорить с каким-то человеком, который уже проходил это, есть опыт, может быть, он что-то подскажет, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому неважно, что вот произошло, инсульт произошел, травма произошла, либо человек в самозащиту вышел, либо уже мозг его костенеет, здесь вопрос больше к вам. Вы что делаете? Вы плюнули на это дело? Либо вы пытались что-то делать, у вас не получилось, сказали, что больше не получится, либо вы продолжаете взаимодействовать с человеком как с живым, настоящим, нормальным человеком, который близок к вам, и вы не собираетесь его бросать. Вопрос к вам. Как обычно, мудро, лаконично, немного или немножко много добавлю. Наблюдая за своей жизнью, за жизнью других, вижу ситуацию, что часто наши вот близкие, обычно даже папы, мамы, там, бабушки, дедушки, они вот являются для нас такими очень жесткими, очень серьезными учителями, через которых мы познаем не только хорошее. И вот это все приводит к мысли, что опыт жизни предыдущего поколения мы должны, с одной стороны, если он полезный для нас, для нашей семьи, для нашего общества, для нашей державы, использовать. Если же мы видим, что этот опыт, наоборот, разрушительный, то уже его использовать как ошибки, которые совершили наши близкие и которые мы можем уже сами не совершать, видя, к чему это приводит, так сказать, видя со стороны, к чему это приводит. Дальше Алексей уже упомянул, что бежать от ситуации не стоит, необходима любовь. И поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Поэтому важно нам не допускать такой ситуации. И так как в этом мире все на определенном этапе становятся пожилыми людьми, то я бы хотел, чтобы все-таки это пожилое у нас состояние продлилось в здоровом теле, с верно работающим мозгом, зачитать несколько цитат, которые оставила после своей жизни Наталья Бехтерева. Она всю жизнь свою занималась, часть жизни, занималась исследованием мозга. У нее даже был в подчинении институт. И вот конкретно, что она как раз пишет о том, что нужно делать, чтобы с мозгом было все в порядке, а что, соответственно, на него влияет негативно. Итак, несколько ее цитат. Фактором, наиболее часто и существенно влияющим на состояние мозга здорового человека, являются эмоции. При эмоциональных расстройствах очень хороши прогулки и разного рода двигательная активность. А что может сделать человеком плавание, движение в воде? После водных процедур становишься просто другим человеком. Дальше. Воспитанный баланс эмоций, разумная гордость и стойкость – это важнейшие условия для полной реализации дарования человека. Если бы люди были здоровы и, скажем так, оказывались бы менее часто подавлены или перевозбуждены проблемами, творческий потенциал человечества значительно бы увеличился. Особенно это важно сейчас в фазу растущего информационного потока. Алексей уже верно сказал, часто достаточно прекратить заливать в себя кучу информации ненужной, и мозгу становится полегче. Дальше. Я часто думаю о мозге так, будто он отдельный организм, как бы существо в существе. Мозг охраняет сам себя от того, чтобы шквал негативных эмоций не захватил его целиком. Когда я поняла это, то испытала такое чувство, будто нашла жемчужину. И про это уже Алексей тоже упоминал, как человек пытается сам огородиться, в своем мирке закрыться и в итоге жить в виртуальном своем пространстве, а не в настоящей жизни. Дальше. Еще одна тайна мозга – сны. Наибольшей загадкой, мне кажется, сам факт того, что мы спим. Мог бы мозг устроиться так, чтобы не спать? Думаю, да. Например, у дельфинов спят по очереди левое и правое полушария. Чем можно объяснить сны с продолжением и тому подобные странности? Допустим, вам не первый раз снится какое-то очень хорошее, но незнакомое место, например, город. Скорее всего, сказочные города снов формируются в мозге под влиянием книг, кинофильмов. В общем, тут она пример приводит, что появляются также у людей вещи, сны. И у нее конкретно в жизни было так, что через сон за несколько недель до смерти матери она увидела это действие в подробностях. То есть явно мозг – это такой инструмент, который нам еще предстоит познавать, и не факт, что когда-нибудь познаем. Так, теперь дальше. Оказывается, когда кто-то говорит, что после всего пережитого стал совсем другим, он совершенно прав. Ведь перестроилась вся работа его мозга, и даже некоторые центры переместились. Мы видим, как люди мыслят, как вспыхивают огоньками отдельные активные клеточки, но еще не расшифровали код мышления, не в состоянии по картинке на экраны прочитать, о чем вы думаете. А вот штука, которую впервые я услышал от Алексея. О том, что наша мысль на самом деле это не то, что мы генерируем своим мозгом, а то, что мы притягиваем извне. И вот у нее есть такая фраза. Я допускаю, что мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает. И дальше. Вот выделил я даже эту штуку. Как раз, думаю, это одно из важных ее пунктов. Одно из важных ее пунктов о том, как сохранить здоровье мозга в том числе. Я выступала, читала лекции, занималась громадной организационной работой, но не жила. Пока у меня не появилась очередная сверхзадача – доклад, который позволил оценить, сколько сделано в прошлом и показал, что у меня есть смысл в будущем. Без сверхзадачи человеческое существование лишено смысла. Животные рождаются, дают жизнь новым поколениям, а потом функция размножения угасает и наступает смерть. А мы не умираем, пока у нас есть цель – дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в зазеркалье. Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите. Вот на сим, Алексей, я бы хотел закончить цитатами Натальи Бехтеревой и своим рассуждением. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю тебя, Михаил, за то, что эту тему поднял, за то, что процитировал Наталью Бехтереву. На самом деле уникальная фамилия Бехтерева, которая сделали очень много для науки, для понимания человека в мире и мира целиком, который умещается в нашем представлении, в нашем мозгу, в нашем сознании. Само собой, что многие ученые, когда мудреют, а ведь ученый – это не обязательно мудрый человек, ученый кого чему-то научили. Ну, читать, писать – это что же уже ученый? Кота можно научить на лапках задних ходить, можно собачку научить гавкать, когда нужно, и так далее. Они тоже будут ученые. Поэтому слово ученый довольно широкое представление. И есть человек от науки, которая познает этот мир и познает его такой, как он есть. А есть просто ученый. Так что здесь я делаю определенные разграничения, и многие люди, человеки от науки со мной соглашаются. Так вот, благодаря таким людям, как Бехтеревы, таким человекам, как Бехтеревы, мы начинаем понимать, что наша ведическая культура не религия, не какое-нибудь верование, а культура. Намного шире, чем любое представление из научного мира. Намного шире, потому что научный мир не приблизился еще и к тысячной там, доле процента понимания того, как устроен мир. А наши предки в ведических своих трактатах уже давно это все описали. И когда ученые начинают обращаться к ведической культуре, не только к индуистскому, вот этому маленькому, что представлено очень широко и пропагандируется, а вообще к ведической культуре, тем более славяно-русов, славяно-ариев, то в этом случае они там открывают для себя кладезь. Кладезь того, что оказывается, это все было известно, теперь надо все описать современным языком. Так вот, когда я рассказал ту теорию, которую здесь уже в четырех сериях пересказывал в своих встречах «Тайное происхождение нашего мира», одному из ученых, он так за голову взялся и говорит: «Слушай, я сначала тебя слушал, думал, это бред. А потом, когда я стал вспоминать работы Бехтеревых, когда я стал вспоминать работы других ученых, как-то мне стало в голову приходить, что, оказывается, это я брежу. Я не принимаю то, что есть на самом деле, а стараюсь как-то загородить вот это что-то новое ширмой, которую в меня вложила современная убогая наука, ограниченная во всем». Вот такое у него было интересное высказывание. Так что благодарю тебя в очередной раз за то, что поднял такую интересную тему. По традиции показываю вот такое вот устройство. Тот, кто посмотрел наш ролик до конца, имеют право задавать вопросы и какие-то комментарии писать, а недосмотревшие, кто не скажет, что я держал в руках, наверное, гуляйте лесом. Потому что умников, которые умничают, но не мудрые, здесь в нашем мире так навалом, но, как мы видим, мир только от этого большого количества таких вот умников почему-то ухудшается. Потому что умники – это те, которые что-то взяли на вооружение и повторяют прописные истины. Как коты Леопольды: давайте жить дружно, давайте жить без войны и так далее. А вот как это сделать? Как жить дружно без войны? К сожалению, ответить не могут. Так вот, благодарю всех, кто досмотрел до конца. У кого есть свое мнение, пожалуйста, высказывайте. Помним, что гоблинов мы отправляем в баньку, а вот с мудрыми людьми всегда приятно пообщаться. Благодарю всех за участие. Михаил, тебе низкий поклон. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.